Могучий маг-универсал в школе заклинателей. Глава 1. Эй, Ушаков, чего разлегся? Утомился, что ли? Или голову напекло? Голос принадлежал некоему молодому человеку. Ощутив грубый толчок в бок, я открыл глаза и тут же зажмурился от яркого солнечного света. Отвернулся и опять разлепил веки. Рядом стоял парень в спортивных штанах и майке и, сунув руки в карманы, таращился на меня с насмешливым пренебрежением. Ушаков, ты спать надумал? В голосе тоже сквозила насмешка. Тебе батюшка тренироваться велел, а ты отдохнуть прилег? Ну ты и пентюх, вставай. Скоро Валерий Васильевич приедет. Не заставляй дядю ждать. Я сел и огляделся по сторонам. Похоже, ритуал сработал. Еще бы понять, куда меня занесло и кто я теперь. В голове каша из всевозможных мыслей и образов, приправленная тупой, ноющей болью, а вокруг большая площадка, ограниченная со всех сторон кирпичным забором и засыпанная песком, раскаленным под пронзительными солнечными лучами. Жара стояла адская, а парень не уходил. Стоял, сунув руки в карманы, ухмылялся и что-то ждал. Чего расселся, Ушаков? Поднимай пятую точку и бегом в дом. Никифор, поди, уже все твои вещи собрал. Так что чемодан в руки, идуй в свою новую школу. Не успел я оказаться в новом мире, а мной уже командуют. Кажется, надо куда-то ехать. В школу? В какую школу? В общих чертах как будто что-то помнил. А вот детали, нет, и смысл происходящего до меня никак не доходил. Я встал, и меня повело в сторону. Голова кружилась. «Да что с тобой, Ушаков?» – удивился молодой человек. «Язык проглотил? Или, правда, голову напекло? Тогда хотя бы кепку надевал. Ну давай, давай, шевели ногами. Говорю же, Валерий Васильевич сейчас приедет. Он должен тебя ждать. Кто я? Кто он?» В голове ни одной здравой мысли. «Наверное, идет адаптация к новому телу. Найти бы место поспокойнее, чтобы привыкнуть, освоиться, сосредоточиться, и чтобы над душой не стоял какой-то кретин». Не сказав ни слова, я направился к железной двери в ограде. Больше все равно некуда, кругом стены. «Эй, Ушаков!» — крикнул вслед мне парень. Я обернулся. «Что, даже до свидания не скажешь?» Парень издевательски осклабился и, не дождавшись ответа, сказал: «Ладно, проваливай. Надеюсь, больше у нас не появишься». Я вышел за ограду и оказался на зеленой поляне. Правее раскинулся сад с фонтаном, а за ним белел большой трехэтажный особняк с высокими окнами. Кажется, мне туда. Судя по всему, этот мир был нормальным. Здесь аномалии не сожрали половину планеты, а отравленный воздух не убивал людей. Значит, ритуал сработал почти так, как надо, и я перенесся в параллельную вселенную. Только не полностью. Тело осталось там. Ну и пес с ним. Это уже не имеет значения. Сейчас бы прийти в себя после необычного путешествия, понять, где я и что с моими способностями. Я нырнул в подпространство и оказался в вязком киселе проэнергии, пронизывающем все вокруг. Попытался воздействовать на него, вроде бы получается. Вот и славно. Что умею, что нет, попозже разберусь. Вначале надо дойти до дома и вспомнить хоть какие-то детали. В саду стриг кусты мужчина в зеленом рабочем комбинезоне, а когда я зашел в дом, чуть не столкнулся с бегущей куда-то девушкой в скромном платье и белом переднике. «О, а вы же сегодня уезжаете, ваше благородие», — пролепетала она. «Хорошего пути и учебы», — так и подмывало спросить, куда я уезжаю. Но это выглядело бы слишком по-идиотски. «Все равно скоро узнаю». Поэтому я не сказал ничего, только кивнул и прошел мимо. Поднялся по широкой центральной лестнице не второй этаж и тут понял, что не знаю, куда идти дальше. Где-то здесь должна быть моя комната. Надо найти ее. Но как? Каша в голове никак не желала обретать внятную структуру. Дом выглядел до боли знакомым, словно я прожил тут много лет, но сориентироваться не получалось. Нет, не сюда. Надо было пойти сразу налево, а потом вверх по лестнице в конце коридора, подсказала вычленившаяся из общей неразберихи мысль. Спускаться я, разумеется, не стал и пошел по коридору налево искать нужную лестницу. «Эй, ты что тут забыл?» – окликнули меня. Я резко обернулся и увидел еще одного парня, но более молодого, лет 16-17, тогда как первому на вид было около 20. Я окинул взглядом холеную физиономию мальца, уложенные на бок волосы, рубашку, жилетку и брюки. В душе поднялась волна злобы вперемешку со страхом, предупреждающая, что ничего хорошего эта встреча не сулит. «Иду к себе», мой язык еле шевелился. «А почему по нашему этажу бродишь? Кто разрешал? Надо что-то сказать, а в голову ничего не лезет. Единственное, что подумалось, да чего странная претензия, я ведь здесь живу, почему не могу пойти по этажу, я же не слуга, точно нет, хотя и дом этот не совсем мой. Приятель, не мешай, буркнул я и хотел пойти дальше, вдруг в спину что-то ударило, и я шлепнулся носом в ковер. Ушаков, ты совсем ошалел, возмутился малец, что за тон, отвечай нормально, когда тебе вопрос задают. Я приподнялся и обернулся, вот же мелкий гаденыш, он точно применил какую-то магию, наверное, воздух, а теперь идет ко мне, надо что-то срочно предпринять, не отстанет ведь просто так. Войдя в подпространство, я сделал движение рукой, создавая в окружающем киселе направленную волну, и та ударила точно в грудь наглого юнца, отчего тот тоже распластался на полу. Что-то внутри меня ликовало и злорадствовало, словно я давно хотел это сделать, но не мог, словно отомстил заклятому врагу. Злость победила страх. Возникло желание подойти к подонку и долго бить его ногами по голове, но не стоило поддаваться эмоциям, особенно не своим. Нервная система пока, кажется, выдавала прежние наработанные реакции, но я надеялся, она скоро перестроится. Я встал с пола, вскочил и мой оппонент, таращись на меня широко открытыми глазами. «Ты как это сделал? Ты где этому научился, Ушаков? Ты как посмел? Ты на меня руку поднял? Да я тебе!» Недоумение в голосе парня сменилось негодованием. Проэнергия структурировалась вокруг его ладони особым образом, и для любого, кто хоть немного разбирается в данном вопросе, стало бы очевидно, что за этим последует. Малец собрал воздушные потоки, чтобы нанести следующий удар. Я не позволил ему, создал в киселе вибрации, разрушающие стихийные чары, и юнец, как ни старался, так и не смог атаковать меня. «Хватит!» — рявкнул я и ударной волной второй раз уложил наглеца на ковер. «Даже не пытайся, иди куда шел, мне некогда!» Паренек приподнялся и вытаращился на меня, он даже сказать ничего не мог, настолько сильно его шокировало случившееся. А я вспомнил, где находится нужная мне лестница, и зашагал дальше. Она была за дверью в конце коридора. Чтобы попасть в свою комнату, требовалось подняться еще на 2 этажа. Голова начинала проясняться. Управление первоначальной энергией давалось мне не так легко, как в прошлой жизни, но навыки я полностью не растерял. Новое тело не создало непреодолимых препятствий, хоть и было гораздо слабее прежнего. Остальные же заклинатели здесь, судя по всему, изучают стихийную магию, а это значит, выходить в подпространство они не способны. Впрочем, как знать, быть может, мастера первоосновы в этом мире тоже есть. 4-й этаж, или, скорее, мезонин, имел узкий коридор, низкий потолок, да и убранство тут было попроще, чем в остальном доме. Чувствовалось, ремонт давно не делали. Одна из дверей была открыта. Там оказалась спальня, моя спальня, в которой находился высокий седовласый мужчина с бакенбардами, одетый в черный костюм. Он складывал вещи в чемодан. «Я уже почти все собрал, ваше благородие», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Все, что позволил взять ваш батюшка. Валерий Васильевич подъедет с минуты на минуту». «Хорошо, дальше я сам, ступай», — приказал я. «Как скажете, ваше благородие, вот эти вещи положите в чемодан, а вот это». «Я понял, ступай». Мне не терпелось остаться наедине с самим собой. Подумалось, что в спокойной обстановке быстро все вспомню, поскольку в голове постепенно начало прояснять. Когда слуга ушел, я первым делом посмотрел на себя в зеркало. В отражении обнаружил паренька не намного старше того, который мне встретился на 2-м этаже, роста чуть ниже среднего, с острыми чертами бледного лица и тусклым взглядом. Память подсказывала, что юношу в зеркале звали Вячеслав, а фамилию я уже слышал несколько раз за последние минут 15. Также вспомнилось, куда мне предстоит отправиться. Я должен был поехать в Москву, в школу для заклинателей. Это считалось обязательным. Закон такой или что-то вроде того. Уезжал навсегда. Отчим не желал, чтобы я жил в его доме. Мать не возражала, но она не имела здесь голоса. Ее образ вспоминался с теплотой, а вот отчим. Вячеслав ненавидел его лютой ненавистью. От этих эмоций я никуда не мог деться, хоть и плохо понимал, чем они вызваны. Я запихнул в чемодан вещи, сложенные стопкой на кровати, переоделся в лежащий здесь же костюм, состоящий из черных брюк и длиннополого старомодного пиджака, или, скорее, сюртука, синего цвета, под которой надевались широкая рубаха с накрахмаленным стоячим воротником и жилетка. На шею требовалось повязать черный платок, что-то наподобие галстука. С чемоданом в руке я спустился по боковой лестнице на первый этаж, прошел по коридору в просторный холл с зеркалами и блестящим мраморным полом. У крыльца меня ждал большой бордовый седан с обтекаемыми формами и дутыми передники крыльями, как у машин 50-х годов 20 века, с хромированными бамперами и колпаками колес. Возле автомобиля стоял высокий, светловолосый мужчина в шляпе и жилетке. «Здравствуй, Вячеслав, готов ехать?» Поприветствовал он меня весьма дружелюбно. «Клади чемодан в багажник, и поедем уже. В школе будешь днем. Как раз освоишься за полдня». Мужчина этот был моим приемным дядей Валентином Васильевичем, и к нему я не испытывал отрицательных эмоций. Он открыл багажник, куда легко поместился мой чемодан. Я устроился на переднем кресле рядом с водительским местом. Салон был обтянут бордовой кожей и приятно пах, а на приборной панели блестели хромированные детали. Дядя сел за руль. «Ну все в путь». Он захлопнул дверь и повернул ключ в замке зажигания. Когда мы выехали за ворота, я бросил последний взгляд на дом и почувствовал облегчение. И в то же время в груди защемили от звуки тоски. «Вот и все. Твой сын уехал». Сергей Миловидов стоял у окна, наблюдая, как от ворот отъезжает бордовый буцефал Валерия. «И лучше бы ему больше не появляться в моем доме. Почему ты не позволил мне попрощаться с собственным сыном?» Светлана сидела в кресле и теребила в руках платок, которым то и дело промокала глаза, стараясь сдержать слезы. Сергей развернулся и уставился на жену недовольным, давящим взглядом. «Ты вчера с ним прощалась. Сколько можно? Ты из него барышню кисейную хочешь сделать? Он и так никчемный, силы почти нет. Пусть хотя бы духом будет крепок, ему это пригодится в мире, где таких, как он, не жалуют почестями». Светлана хотел возразить, но понимала, что слова не помогут. Она прекрасно знала, как родные сыновья Сергея, Александр и Дмитрий, обращались с Вячеславом, и как Сергей пропускал мимо ушей любые жалобы и просьбы осадить ребят. Он и слушать ничего не хотел. Он утверждал, что таким образом укрепляет дух мальчика, а Светлана считала, что только хуже ему делает. Правда, в доме этом ее слово значило еще меньше, чем слово дворецкого или кухарки. По достижении 17-летия Вячеслав был обязан отправиться в школу для заклинателей. Там он проучится до 20 лет, а дальше его ожидала самостоятельная жизнь. Сергей не желал, чтобы Вячеслав возвращался в его дом, и, пожалуй, так для мальчика будет лучше всего. Здесь он не найдет покоя и теплоты семейного очага. А сейчас Светлану мучила тревога. Вячеслава и в гимназии часто обижали те, кто обладал большей силой, а следующие 3 года мальчику и вовсе предстояло провести в закрытом учебном заведении, где неизвестно, какие порядки царят. Сергей словно специально выбрал худшую школу из всех возможных, московскую 15-ю, где учились по большей части простолюдины из пансионатов и слабые дворяне из обедневших семей. Материнское сердце Светланы разрывалось от беспокойства за сына. Каково ему там будет в окружении подлой черни? «Я свой долг выполнил», — добавил Сергей. «Я вырастил твоего сына, как собственного, дал ему все, что полагается. На этом мое дело окончено. И я благодарна тебе», — Светлана шмыгнула носом и промокнула глаза платком. «Но тебе не кажется, что мы поступаем с ним слишком жестоко? Пусть Вячеслав не одарен большой силой, но это не значит, что его нужно отдавать в такое место». Светлана редко возражала мужу, но сейчас ее переполняли эмоции. «Жестоко?» Сергей с недоумением посмотрел на супругу. «Разве я не был милостив к вам? Я спас вас от банкротства и позора, я заботился о твоем сыне, дал ему кров и пищу, оплачиваю учебу, а ты говоришь о жестокости?» Сергей подошел к Светлане, затмив солнечный свет, льющийся из окна. Бородатое лицо мужа выражало угрозу, нависшую над бесправной женщиной. «Или, по-твоему, я должен тратить деньги на тренеров для этого немощного слизняка? Ты этого хочешь?» «Нет», — испуганно покачала головой Светлана. «Я не говорю, чтобы ты тратил свои деньги. Иногда мне кажется, что ты недостаточно мне благодарна. Я благодарна тебе. Почему ты так думаешь? Я вовсе не хотела, чтобы ты считал меня неблагодарной. Прости, если мои слова прозвучали слишком грубо. Иногда твои слова не слишком благоразумны, жена». Голос Сергея прогремел грозным укором. «Сколько раз я говорил, чтобы ты 10 раз подумала, прежде чем мне возражать. Я понимаю, ты переживаешь за свое чадо. Понимаю, да, можешь себе представить. Но чтоб я больше не слышал эту ерунду из твоих уст». Сергей прошел к широкому резному столу с бархатной зеленой столешницей, налил из графина воды в стакан и как бы между делом бросил. «Можешь идти». На дорожном знаке я увидел перечеркнутое название города, который мы покидали, Тверь. До Москвы, столица здешней Российской империи, было не так уж и далеко. Дядя сказал, домчимся за пару часов. Голова по-прежнему раскалывалась, но хотя бы мысли стали проясняться, и мои собственные воспоминания отделились от воспоминаний нового тела. В своем мире я был последним магом на земле, а, возможно, и человеком. Великая война, разразившаяся между сильнейшими заклинателями, превратила планету в безжизненную пустошь с отравленным воздухом. Мощнейшая магия привела к серьезным изменениям в подпространстве, и последствия оказались катастрофическими. Мне довелось поучаствовать в той войне на стороне одной из империй. Я был одним из сильнейших заклинателей и тоже сделал свой невольный вклад в уничтожение жизни на Земле. Я выжил и собственными глазами видел, как погибает мир, как он погружается во тьму жестокого, безысходного кошмара, в котором нет надежды на спасение. Я понимал, что однажды сгину и сам, не оставив следа, как сгинули все, кто был до меня, и потратил многие годы, чтобы найти способ все исправить. Выход, в конце концов, нашелся, пусть и не такой, какой я ожидал. В древней книге обнаружилось описание ритуала, способный перенести меня в параллельную вселенную, где не было катастрофы, где подпространство остается в норме, а жизнь продолжается. У меня получилось, но с одним нюансом. Перенесся не весь я, а только мой дух, вселившись каким-то образом в местного обитателей. Как? Хороший вопрос. Дух Вячеслава, похоже, покинул тело, но кто или что его убило, я до сих пор понять не мог. Неужели, и правда, солнечный удар? Жара на улице сегодня стояла дикая. В переселении духа были свои плюсы. Я получил молодое тело и возможность начать жить заново, да и мир здесь выглядел нормальный, а не таким, как мой прежний. Но сразу же стали очевидны и минусы. Мне предстояло разгребать проблемы этого парня, вживаться в его шкуру, играть некую роль, выгрызая себе место под солнцем в незнакомом обществе. Да и способности мои хоть и не были полностью утрачены, но оказались далеко не столь значительны, как раньше. Навыки предстояло развивать заново. Хотя, спрашивается, чего печалиться? Руки, ноги, голова на месте – это главное. А единственной по-настоящему серьезной проблемой Вячеслава была слабая внутренняя энергетика, за что его презирали многие аристократы, в том числе и приемная семья. Но это мы быстро исправим. Мой дух уже сделал тело в несколько раз сильнее. То ли еще будет. Вячеслав с 12 лет рос в доме приемного отца. Родной погиб на дуэли, оставив семье кучу долгов и убыточную текстильную фабрику. А 5 лет назад мать Вячеслава вышла замуж за местного магната, графа Сергея Миловидова. Отчим был очень богат. Он владел несколькими предприятиями в Твери и являлся не просто уважаемым дворянином, но еще и одним из сильнейших заклинателей своего города. Сергей расплатился со всеми долгами моей семьи, а взамен забрал нашу фабрику и наш дом, не оставив нам с матерью ни копейки. И это была одна из причин, почему Вячеслав так сильно его ненавидел. Парень считал, что отчим просто обокрал его, лишив отцовского наследства. Вторая причина заключалась в холодном презрении, ощущавшейся в новой семье, и постоянных издевательствах со стороны родных сыновей Сергея, которым отчим не только не мешал унижать сводного брата, но даже, как будто, потворствовал им в этом. Люди со слабой внутренней энергетикой, как у Вячеслава, считались среди аристократов чуть ли не инвалидами и зачастую просто презирались. В этом и крылась главная беда парня, организм которого достался под управление моему духу. Вячеслав закончил гимназию с рангом ученик, да и то лишь потому, что выпускникам, даже самым слабым, более низкие ранги не присваивались. По факту же парень имел нулевой ранг. У него была небольшая сила, но настолько ничтожная, что почти не давала ему никаких преимуществ перед обычным человеком. Тем не менее, я все равно должен был отправиться в школу заклинателей, это считалось обязательным. И я был этому рад, ведь мне теперь не придется общаться с идиотской семейкой Миловидовых. А вот что делать дальше, понятия не имел. Наверное, надо где-то достать деньги. А что потом, неизвестно. Ладно, разберемся. Сейчас главное, побольше узнать о новом мире, ну и заняться развитием способностей. Если тут все стихийники, то перед большинством из них я уже имею преимущество. Но это не значит, что надо забросить тренировки, Наоборот, следовало посвятить им все силы. Главное, чтобы в школе была такая возможность. Иначе зачем она вообще мне сдалась? Дядя постоянно о чем-то болтал, а я в основном слушал, пытаясь получить как можно больше информации. Машина бесшумно плыла по ровному, раскаленному от солнца асфальту. По радио играла какая-то старая музыка, джаз или что-то типа того. В открытые окна задувал ветер. Навстречу то и дело проносились авто с понтонными кузовами из 50-х годов, а то и более древние тарантасы, но в целом движение было не слишком оживленным. Закончились пригородные деревни, и мы помчались через поля. Потом миновали лес и оказались перед высокими стальными воротами. Они были распахнуты, по краям торчали массивные наблюдательные вышки, сложенные из блоков, а дальше автомобильную дорогу вместе с рельсами с обеих сторон ограждала высоченный бетонный забор. «Это еще что такое?» – спросил я. «Зачем эта стена?» «Тут дикие земли», – объяснил дядя. «Стена защищает нас от ракшасов, которых полным-полно вокруг». Слова эти стали очередным катализатором воспоминаний, из которых я узнал, что в этом мире тоже не все в порядке с энергетической структурой. Из-за частого использования магии нередко встречались всевозможные аномалии, в том числе бреши, ведущие на так называемые нижние слои. А еще здесь, как и у нас, случилась великая война между сильнейшими заклинателями, только было это уже давно и не имело фатальных последствий. «В общем, что я тебе могу сказать, Вячеслав», — наставлял меня дядя, — «не кути, не пьянствуй, учись прилежно, уважай старших. Сергей Васильевич и так старается ради тебя, оплачивает твою учебу. Ты не должен опозорить его и свою матушку». «Хорошо», — ответил я, — «если будешь хорошо учиться, тебя могут взять в какую-нибудь контору или даже министерство, начнешь зарабатывать, свести самостоятельную жизнь без всякой опеки. В какой-то степени я тебе даже завидую, у тебя все впереди. Но, как говорится, о репутации надо заботиться с молоду». Тут дядя замолчал и стал всматриваться вдаль, а потом резко вдавил тормоз. «Что случилось?» — спросил я. «Плохи дела. Похоже, стена проломлена. Ракшасы здесь. Ракшасы. А, понял, я тоже увидел вдали какие-то фигуры. Среди них наблюдалась одна огромная. И что дальше? Мы проедем? Не знаю. Нет, лучше не рисковать. Непонятно, сколько их. Если б ты был сильным владеющим, тогда другое дело, а сейчас нет. Вернемся и подождем, пока дорогу расчистит». «И долго ждать?» Дядя ответить не успел. Позади нас раздался треск ломающегося бетона, и на дорогу выскочило что-то огромное, серое. Путь назад был отрезан. Глава 2. «Сиди в машине», — приказал дядя и выскочил на улицу. Его облепили каменные пластины, а в ладонях появилась массивная каменная алебарда. Он владел чарами земли и намеревался сразиться в рукопашную с огромным существом, перекрывшим нам путь к отступлению. Монстр был ростом в 3 сажени и напоминал огромную гориллу с непомерно большой головой. Его серая кожа казалась каменной, могучие передние конечности оканчивались 3 когтями, а длинная пасть с тяжелой нижней челюстью ощерилась острыми зубами. Мелкие глаза источали красноватое свечение. С противоположной стороны к нам ковылял еще один такой же, а перед ним бежали более мелкие прямоходящие твари. Сидеть в машине я, понятное дело, не собирался. Дядя сам со всеми не справится, а мне как раз не помешает испробовать навыки в деле. Дядя набросился на серого монстра, и каменная алебарда обрушилась на зубастую морду. Хотелось надеяться, что с этим существом он совладает. Я же пока займусь остальными. Вылезаю из машины, вхожу в подпространство и жду, когда существа подберутся поближе. Вряд ли удастся эффективно управлять проэнергией на расстоянии более 100 шагов. Раньше я мог, а сейчас, не уверен, а надо, чтоб наверняка. Мелкие существа при ближайшем рассмотрении оказываются не такими уж и мелкими, более 1 сажень ростом. Они напоминают уродливых людей, причем уродства их весьма разнообразны. Некоторые монстры тощие, у других пузо пучится, у кого-то 2 руки, у кого-то 3. Рожи искореженные, рты огромные. Единственное, что их всех объединяет, серая, будто каменная кожа. Моя цель – убить этих тварей как можно скорее, не дав им приблизиться, а самый быстрый и эффективный способ прикончить противника – изменить структуру его тела, чтобы плоть расплавилась или кровь застыла в жилах в буквальном смысле слова. Проверяю, насколько мне это под силу. Требуется некоторое время, чтобы сосредоточиться на энергетике одного из существ, и первый человекоподобный монстр валится замертво, не добежав до меня шагов 10. За ним падает второй. Их кровь затвердела, что привело к мгновенной гибели. Третий прямоходящий ракшас шлепается на асфальт с застывшей кровью. А вот четвертый оказывается совсем близко, и я не успеваю с ним ничего сделать. Создаю широкую энергетическую волну. Она отшвыривает его прочь вместе с последним побежавшим существом. Огромный монстр совсем близко. Бью ему в нос направленной волной. Существо останавливается и трясет мордой. Пробую сделать каменной его кровь, не выходит. Зверь слишком сильный, его духовное тело более плотное, чем у мелких, что создает надежную защиту. На ее преодоление требуется много времени, которого нет. Монстр делает два шага вперед и опять получает по носу энергетической волной. Затем использую то, что у нас называлось удавкой. Манипулируя подпространственным киселем с помощью рук, это позволяет более тонко управлять моей внутренней энергетикой для лучшего воздействия на окружающие объекты. Уплотняю его вокруг его головы монстра и начинаю сжимать. Существо останавливается, мотает мордой и бьет лапами по своей башке, пытаясь избавиться от непонятного давящего ощущения в области черепной коробки. Я же, удерживая сконцентрированную энергию в нужных точках, продолжаю затягивать удавку. Тварь ревет от боли, но высвободиться не может. В какой-то момент здоровенная голова лопается, как спелый арбуз, и вокруг разбрызгивается темная жижа. Остаются два выживших мелких, но один даже подняться не может. Энергетический удар оглушил его, а возможно, и все кости переломал. А вот второй встает и направляется ко мне с завидным упорством. Воздействую на его структуру тела, потом, на второго, и оба подыхают. Дядя тоже победил своего противника. Когда я обернулся, он как раз раскроил голову валяющемуся на асфальте существу здоровенной каменной алебардой. Увидев валяющихся на дороге монстров, дядя подошел к ним и потыкал алебардой, чтобы убедиться, что они мертвы. «Разрази меня, Нергал. Вячеслав, это ты их убил?» Его изумлению не был предела. «Да, неохота ждать у моря погоды. Поехали дальше. Надеюсь, эти последние. Но как ты это сделал? Чтобы убить такую здоровую тварь, нужна нешуточная сила. А эти они просто сдохли. Что с ними?» Дядя присел на корточки и стал осматривать человекоподобного ракшаса, ища повреждения. «У меня свои секреты, дядя. Думаю, нам не стоит здесь задерживаться. Поехали. Ты прав. Пошли в машину. Надо проскочить этот участок и предупредить охрану, чтобы ворота закрыли». Мы вернулись в машину и двинулись дальше по белой от слепящего солнца дороге. На обочине стоял седан с открытыми дверями, посреди проезжей части валялись грузовик, старая колымага, а чуть дальше, еще один седан. Все они были измяты, исковерканы, изрезаны огромными когтями здоровенной твари. Дядя останавливался возле машины, и мы пытались найти выживших, но каждый раз возвращались ни с чем. Разорванные человеческие тела валялись на обочине. В машине мы нашли только один труп, зажатый в водительском кресле с мятой крышей. Похоже, не спасся никто. Обычный человек не способен противостоять ракшасам. Еще и стены с обеих сторон, не убежать. «Часто тут такое происходит?» – спросил я, когда мы вернулись в салон, осмотрев последнее измятое авто. «Всякое бывает», – дядя нажал педаль, и мы поехали дальше. Говорю же, дикие земли вокруг, за забором ракшасов пруд пруди. Но такие здоровые такие редко приходят, разве что во время больших выплесков. Как у нас в 49-м, помнишь, тогда еще Геннадий погиб. Да, конечно, ракшасы, я пытался вспомнить, кто они. Какие-то злобные твари, лезущие с так называемых нижних слоев. Были монстры не слишком сильные, а были столь могучие, что с ними не каждый заклинатель справится. В гимназии на уроках истории рассказывали, что эти твари появились во времена, когда люди только открыли в себе магические способности. Тогда же стали возникать аномалии. Мировое энергетическое полотно искажалось, порождая необычные, разрушительные явления. Где-то река пересохнет, где-то плодородная почва превратится в безжизненную пустыню, где-то воздух кристаллизуется. В этом мире тоже было не все в порядке, а виновата в этом магия. Это она вызывала завихрение, волнение и разрывы энергетического полотна. Такова оказалась цена могущества некоторых представителей рода человеческого. Одним из таких аномальных явлений были бреши или лазы. Они вели в нижние слои или, как их по-другому называли, суррогатные миры, населенные самыми разнообразными тварями. Существовала гипотеза, что эти слои образованы из энергетического осадка, который формирует некое подобие нашего мира, но то ли искаженное, кривое и примитивное. Как бы то ни было, люди научились противостоять вторженцам. Маги, обладающие специальными навыками, умели стабилизировать энергетическое поле, и благодаря этому большинство населенных пунктов находились в относительной безопасности. Тем не менее, в некоторых местах ракшасы гуляли как у себя дома. Такие территории назывались дикими землями. Выплески тоже нет-нет, да случались, причем в самых неподходящих местах. Дядя сейчас говорил про Тверской выплеск, произошедший в 2049 году. Это событие у юного Вячеслава хорошо отложилось в голове, хотя сам он в ликвидации не участвовал. А вот кто такой Геннадий, я вспомнить не мог. Все это я извлек из своей новой памяти, пока мы мчались по пустой дороге, торопясь покинуть опасную зону. Больше нам ракшасы не попадались, но ворота на выезде уже были закрыты. Охрана увидела нас с вышек, и две тяжелые створки поползли в разные стороны, освобождая проезд. «Ваше благородие, простите за беспокойство, я должен узнать, там есть выжившие, и сколько существ?» — спросил парень в черной униформе и фуражке с красным околышем, встретивший нас за воротами. «Мы проверили все разбитые машины, выживших не обнаружили», — весьма охотно ответил дядя. «А по поводу ракшасов, мы уничтожили 2-3 полыхи, кажется, 5 антропов. В стене остались 2 дыры, поэтому в любой момент могут появиться новые твари. Будьте начеку». «Спасибо, ваше благородие. Больше не смею задерживать», — вытянулся по струнке парень в форме. За воротами выстроилась колонна машин, ожидавших разрешения проехать. На путях стоял паровоз с длинным грузовым составом. «Повезло, что мы успели проскочить», — сказал дядя, — «иначе пришлось бы прождать несколько часов. Но знаешь, я все равно не могу понять, где и когда ты развил в себе такие навыки, и почему мы об этом не знали. Может быть, расскажешь? А зачем? Что значит зачем? Мы, твоя семья, твой род». «Нет, вы не мой род, при всем уважении». «Знаю». «Да, фамилию ты носишь другую. Но Сергей Васильевич заботился о тебе, растил, дал все, что только можно пожелать, но взял больше. Ты про отцовскую фабрику? Вы бы ее потеряли в любом случае. Вы были банкротами, а Сергей Васильевич вас со дна вытащил, вас и ваше предприятие. И ему за это спасибо надо сказать. Скажем». «Еще как скажем». Я не стал развивать тему. Брат отчима был не тем человеком, с которым стоило рассуждать о подобных вещах. Если бы не Сергей Васильевич, вы с матерью жили бы в нищете. Считаешь, так было бы лучше? Я ничего не считаю. Закроем эту тему. Что ж, дело твое, — озадаченно проговорил дядя. До Москвы добрались быстро. Это был большой оживленный город, и мы целый час тащились по его улицам. В центре тут и там возвышались величественные правительственные здания, конторы крупных столичных компаний и роскошные дворцы местной аристократии, а на периферии сгрудились трущобы, состоящие из нелепых панельных коробок, настроенных вплотную друг к другу. Путь наш лежал на окраину Москвы, в район Выхино. Школу, где мне предстояло учиться, так и называлась Выхинка, хотя находилась она не в самом районе, а за городской чертой. Мы добрались до небольшого поселка, ютящегося возле железнодорожной станции, там свернули на дорогу, ведущую через лес, и спустя пару минут уперлись в кованые ворота, на створках которых красовались эмблемы в виде оскаленной волчьей головы, пересеченной мечом. «Помни, о чем я тебе сказал», — повторил дядя, — «веди себя достойно в любых ситуациях. Ты дворянин, а для дворянина главное – честь. Поговаривают, в этой школе много простолюдинов из пансионов. Не самое лучшее заведение. Если отчим знал о твоих способностях, он наверняка отдал бы тебя в училище получше. Но что есть, то есть. Поэтому, Вячеслав, желаю удачи». «Спасибо, дядя. И вам удачи. До свидания». Я влез из машины и направился к отдельной двери, расположенный рядом с постом охраны. Отвезя Вячеслава в школу, Валерий отправился в отель. Завтра ему предстояло встретиться с одним человеком, который обещал продать координаты точек выхода. Валерий давно подумывал начать собственное дело. Надоело на старшего брата ишачить, который подмял под себя все, что только мог, следуя политике отца. Все родственники работали на его корпорацию, и Валерий не стал исключением. Ему перевалило за 40. А он до сих пор был всего лишь финансовым управляющим на одном из предприятий. А хотелось большего или, по крайней мере, чего-то своего. Но для открытия собственного дела требовались деньги. А как можно быстро достать их законным способом? Только добывая чудо-камни на нижних слоях и продавая их. Казалось бы, куда проще. Но на самом деле кто попало не мог просто так взять и начать добывать чудо-камни. Во-первых, куб перехода стоил очень дорого, а во-вторых, те, кто знал координаты мест, где появляется нужная порода, не станет делиться столь ценной информацией, а идти наугад смысла нет. Любые сведения, касающиеся данного промысла, знающие люди держали в тайне. Никому конкуренты не нужны. На продавца координат Валерий вышел совершенно случайно через дальнего родственника в Москве. Тот занимался полулегальной реализацией чудо-камней, но добыча его не интересовала. Продавец не пожелал раскрывать свою личность, он и так сильно рисковал, идя на сделку, но встретиться согласился. А необходимость вести Вячеслава в школу стала хорошим поводом, чтобы отправиться в Москву. Валерий до поры до времени не собирался говорить брату о своих намерениях. Сергею это могло не понравиться. Слишком уж он был своевольный, любил, когда все подчиняются только ему, и мог не разрешить родственнику развивать дело на стороне, если не будет уверен, что тоже получит хорошую прибыль. Такие уж порядки царили в клане вот уже несколько десятилетий. Сергей всех держал в черном теле, даже собственную семью. Неудивительно, что Вячеслав не захотел рассказать отчиму про свои способности. Валерий тоже не собирался этого делать, и на то у него имелись причины. Для похода на нижние слои понадобится команда, и кто знает, быть может, навыки Вячеслава еще пригодятся. Но было и еще кое-что, о чем Валерий думал постоянно. Кубы перемещений стоили огромных денег, а поговаривали, скоро и вовсе исчезнут из свободной продажи. Однако все в роду знали, что дед Вячеслава разбогател на чудо-камнях. Значит, у него был куб. После смерти старика данный артефакт достался его сыну, а потом перешел его жене. Светлана утверждала, что продала его, дабы расплатиться с частью долгов, но это могло быть лишь уловкой, чтобы ценная семейная реликвия не досталась Миловидовым. А вот Вячеслав, возможно, что-то знает о кубе деда. Я шел по просторному коридору с высоким потолком. Впереди шагал парень лет 20, облаченный в зеленый мундир с двубортным кителем и фуражкой, наставник группы, в которой мне предстояло учиться, господин Барашкин. Он имел неприметную внешность, разве что топорщащиеся уши выделялись. Слева от нас были окна, смотрящие на ворота, справа – двери комнат. Часа два я просидел в административной части, где ждал оформления документов, потом ходил получать школьный наряд, и лишь под вечер господин Барашкин повел меня в общежитие показывать комнату. Попутно он объяснял здешние правила. «Употреблять спиртное и курить табак запрещено», — говорил наставник резким, отрывистым тоном. «Не драться, на женскую половину не ходить, на уроки и богослужения не опаздывать, с преподавателями и наставниками вести себя надлежит учтиво. Если понадобится отлучиться из школы, вы обязаны поставить меня в известность, чтобы я выписал пропуск. И запомните, господин Ушаков, все учащиеся обладают равными правами вне зависимости от родства, титула или происхождения. Таково правило нашей школы, и попытки его нарушить наказываются, как и любой другой проступок. В понедельник вы все будете подробно ознакомлены с остальными правилами, а пока осваивайтесь. Мы пришли». Барашкин резко остановился возле двери. «Это ваша комната. Завтра в 9 утра, богослужение в школьном храме. Не опаздывайте. А в понедельник в 8 все собираемся на площади перед крыльцом. И да, после отбоя по коридорам не ходить без уважительной причины. Спокойной ночи, господин Ушаков». Я открыл дверь и очутился в относительно просторной комнате. Тут было 4 кровати, 4 тумбочки, 2 шкафа и стол возле окна. Помещение освещал тусклый электрический светильник, свисавший на длинном шнуре с высокого потолка. На одной из кроватей, что стояли у окна, сидел парень с зачесанными на бок темными волосами. Он оторвался от книги, которую держал в руках, и посмотрел на меня. «Добрый день», — поздоровался я, заходя и закрывая дверь. «А вы, я так понимал, мой сосед, какие кровати свободны?» «Добрый день», — парень положил книгу на тумбочку. «Еще не все приехали, поэтому располагайтесь где хотите. Меня зовут Петр Жеребцов, дворянин. Вячеслав Ушаков, тоже дворянин». Я пожал руку парню и устроился на кровати напротив, которая также стояла возле окна. Но наставник сказал, что все учащиеся равны вне зависимости от происхождения. «Да, ужасные порядки, согласен. Не зря эта школа пользуется дурной славой. Здесь учат всех подряд. Ни одна дворянская семья не отдаст добровольно сюда своего отпрыска. Похоже, нам обоим сильно не повезло. И как вы сюда попали, если не секрет, моя семья бедная и не может платить за учебу, а я большой силой не обладаю. Таким, как я, единственный путь – в третьеразрядные школы. А вас за что сюда сослали? У меня похожая история. Мою семью бедной не назовешь, но мой отчим не пожелал тратить много денег на мое образование. Думаю, здесь мы не одни такие. Вас в какую группу определили? Наставник сказал, что в группу В. О, значит, мы еще и в одной группе учимся. Прекрасно. Откуда вы? Родился и вырос в Твери. А вы? Местный. А почему вас сюда отправили? В Твери нет собственной школы, если честно, без понятия. А ранг у вас какой? Ученик. Мне тоже ученика присвоили. Я еще раз осмотрелся. Комнату едва ли можно было назвать уютной. Высокий, побеленный потолок и покрашенные светло-зеленой краской стены создавали атмосферу казенного учреждения, коим общежитие, собственно, и являлось. Зато вид из окна открывался приятный, на сквер и березовую рощу, что тянулось вдоль ограды. Зелень услаждала взгляд. А так во всех школах заведено, что учеников в общежитие селит? Спросил я. Нет, конечно, ответил Жеребцов. Только в третьеразрядных. В другие ходит, как в гимназии. Отец учился во второразрядной школе и жил дома. Я сразу же подумал о том, что неплохо было бы перевестись в более престижное учебное заведение. Мои способности должны были помочь. Денег вот только нет, досадно. А без денег, может и не получится ничего. 3 лет обучения мне не избежать, но ведь лучше жить в какой-нибудь съемной квартире, чем в общаге. К тому же здесь могли преподавать только стихийную магию. А зачем она мне? Кое-какие вещи я положил в тумбочку, остальное – в шкаф. Туда же повесил и форму. Также нам выдали спортивную одежду, состоящую из темно-зеленых брюк, майки и легкой куртки на молнии. Тумбочка запиралась на ключ, а вот шкафы, нет, и вообще были один на двоих. Ничего ценного там хранить не стоило. Общались мы с Жеребцовым допоздна. Он всякое болтал. Дескать, в третьеразрядных закрытых школах, как это, до выпускного не все доживают, слишком жестокие тут тренировки и порядки. Большинство учащихся – простолюдины, и на них всем плевать. Парень где-то наслушался всяких страшилок и был совсем не рад здесь оказаться. Мне же подумалось, что байки эти наверняка сами же ученики насочиняли. Рано утром мы отправились на богослужение. Каменная часовня примыкала к главному корпусу со стороны заднего фасада. Внутри оказалось тесновато, хотя все учащиеся спокойно помещались. Стены и сводчатый потолок были окрашены белой краской и покрыты росписью с сюжетами из жития Санцеликова и его первых последователей. В дальней части здания на возвышенности громоздилась каменная плита алтаря, на которой желтел круг нарисованного солнца с расходящимися во все стороны лучами. Над алтарем на стене был изображен центральный сюжет местной религии – вознесение бога-пророка. По легенде Митра Санцелики, явившийся людям 2052 года назад, долго странствовал по земле, неся истинное божественное учение, и принял мученическую смерть в Римской империи, где вместе со своими последователями был скормлен львам на арене. Там же он воскрес и воспарил в небеса, тем самым обратив в веру весь стадион императора, а заодно и львов. Данный сюжет изображали буквально в каждой церкви или часовне. Все это было написано в житие Санцеликова, которые вместе с 12 столпами истины считались главными священными писаниями местной религии. Вячеслав изучал их в гимназии, и какие-то основополагающие моменты в голове сохранились. Некоторые пришли в штатской одежде, другие – в школьной форме, похожей на ту, в которой ходил наставник, такое же зеленое сукно, двубортный китель и фуражка. У наставников и преподавателей были знаки отличия на воротниках и рукавах, как в армии, а учащиеся таковых не имели, не считая герба школы на левой стороне груди. Я тоже был в обновках. Голову мою покрывала фуражка, а торс облегал китель, застегивающийся под самое горло на крупные посеребренные пуговицы. Девушки тоже присутствовали, но они собрались на своей стороне отдельно от парней. Нас с ними разделял проход. Их наряд состоял из длинного зеленого платья с длинными рукавами и белым отложным воротником. Прически у всех девиц были одинаковые. Пучок на затылке. Вместо фуражек они носили небольшие зеленые шапочки с кокардой. Мы с Жеребцовым оказались в крайнем ряду, и мой сосед с девушек глаз не спускал. «Вон та темненькая ничего так, а вон та высокая как тебе», — шептал он, не обращая внимания на распевный бубнеж священника в золотистой мантии, выполнявшего ритуал возле алтаря. «А смысл? Все равно на женскую половину ходить нельзя», — напомнил я. «Ерунда. Главное, с дворянками дел не иметь, у них слишком строгие нравы, а простолюдинку легко подцепить. Они обычно на многое согласны, если ты благородный. Смотрю, у тебя опыт есть. Не без этого, самодовольно ответил Жеребцов. Мне же было совсем не до амурных похождений. Конечно, мой юный организм жаждал скорее плотских удовольствий, нежели какого-либо развития, но прежде всего стоило подумать о другом. Я только вчера в Новый мир переехал. После службы мы с Жеребцовым отправились осматривать территорию школы. Точнее, пошел я, а он увязался за мной, хоть я и не приглашал. Годы одиночества в умирающем мире наложили отпечаток на мой характер. Я не слишком-то любил компании и пустые разговоры, однако подумал, что здесь новыми знакомствами пренебрегать не стоит, как и хорошими отношениями со сверстниками. Как знать, возможно, пригодятся. Поэтому возражать не стал, и мы пошли вместе. Главный учебный корпус представлял собой грузное, серое здание с колоннами. Перед ним располагалась небольшая площадь, а от нее и до самых ворот тянулась аллея с зеленой клумбой посередине. Слева и справа от учебного корпуса стояли трехэтажные общежития, мужское и женское, соединенные переходами с главным зданием. За ним были спортзал, часовня и сквер, а дальше – спортивная площадка и огромный полигон, за которым виднелись несколько сооружений непонятного назначения. Погода, как и вчера, стояла жаркая. Лето было в самом разгаре. Учеба здесь начиналась в августе после коротких каникул. Прогулявшись по территории школы, мы с Жеребцовым зашли в буфет. Учащихся обещали кормить в столовой, но сегодня обеда и ужина не предполагалось, и мы решили прикупить что-нибудь съестное. У меня были какие-то карманные деньги, но этого даже на месяц не хватит. Родители явно не баловали Вячеслава, хотя сами недостатка не испытывали. Мы взяли печенье, хлеб, чай, колбасу и отправились обедать в комнату, а после трапезы я опять пошел шататься по территории, но на этот раз с конкретной целью. Хотел сходить на полигон и поупражняться, определить границы возможностей нового организма. Хоть сегодня и был выходной, но на полигоне занимались магическими практиками несколько человек в спортивных костюмах. Двое дрались на каменных алебардах, точнее сказать, отрабатывали защитные и атакующие приемы. Какой-то парень закручивал вокруг себя огненные вихри, а еще один, кажется, это была девушка, но с такого расстояния непонятно, завис в воздухе в позе лотоса и медитировал. Пятый тренировал удары водной плетью. Что-то ребята определенно умеют, но в целом ничего серьезного. Я не стал долго таращиться на тренирующихся, а отправился в дальнюю часть полигона, где виднелись загадочные постройки. Это оказались бетонные муляжи зданий. Некоторые выглядели побитыми, а у одного сооружения и вовсе обвалилась стена. Наверное, они использовались в учебных целях, и мне они тоже могли пригодиться для отработки разных техник. Я прохаживался между постройками в поисках подходящего места, когда услышал разговор на повышенных тонах. «Заткнись», я сказал. «Что, думаешь, раз благородная, можешь вертеть всеми, как хочешь?» Злился какой-то парень. «Да как ты смеешь?» – возмущалась девушка. «Я тебе ничего не обещала. Отвали от меня». «А, так вот как мы заговорили», – рассмеялся парень. «Вначале хвостом вертишь, а потом ничего не обещала. Заткни свой гнусный рот». Раздался звонкий удар пощечины. «Это я тебе твой рот сейчас заткну кое-чем, шлюха благородная, парень, кажется, разозлился не на шутку. Отпусти меня». «Да как ты смеешь, чернь? Оставь меня», — договорить девушка не смогла. Ей, и правда, чем-то заткнули рот. Разговор происходил где-то совсем близко. Мне стало интересно, что там творится, и я прибавил шагу. Завернул за угол бетонной постройки и увидел следующую картину. Какая-то девушка стояла, прикованная к стене каменной породой. Отчаянно дергала руками и ногами, но высвободиться не могла, как и позвать на помощь, поскольку рот тоже был запечатан камнем. А перед ней нагло ухмылялся рослый белобрысый малый с широким, непропорциональным лицом, низким лбом и стриженной ежиком головой. Оба были в обычной ученической форме. Парень в брюках, кителе и фуражке, девушка в длинном платье. «Ну что, будешь упорствовать дальше?» Белобрысый подошел к своей пленнице и грубо схватил ее за грудь. «Думаешь, меня можно так легко отшить, сучка пестрая?» В этот момент он понял, что тут есть кто-то еще, и обернулся. В первую секунду в его глазах мелькнуло недоумение, которое быстро сменилось злостью. «А ты еще кто такой, мать твою?» – прорычал он. «В данном мире в ходу старые меры длины. Сажень около 2 метра, аршинный шаг, около 70 см, верста, около 1 км. Глава 3. Девушке, очевидно, требовалась помощь. Да и меня белобрысый урод, кажется, не собирался просто так отпускать. Он смотрел разъяренным быком. Вот-вот набросится и порвет на куски. Я вошел в подпространство, определяя силы противника. Парень имел относительно четкие очертания духовного тела, но какой-то невероятной мощью не обладал. Середнячок, справиться с таким будет нетрудно. Девушка же оказалась послабее. «Отпусти ее», — приказал я. «А ты кто такой? Тебя кто сюда звал? Тебе чего надо?» — возмутился белобрысый. «Меня не зовут, я обычно сам прихожу. Еще и умничаешь тут, да я тебе сейчас все кости переломаю. Давай, попытайся. Ты в своем уме, ты хоть понимаешь, с кем связался? Да мне плевать, долго болтать будешь?» Я направил энергетические вибрации на каменные оковы девушки, и те рассыпались, освободив пленницу. Получилось это очень легко. Против сильного заклинателя могло и не сработать, по крайней мере, не настолько быстро, но белобрысый таковым не являлся. Я не понял, это что такое, ты чего творишь?» – возмутился он. Парень что-то пробормотал и попытался заковать в камень меня. Мои ноги облепила твердая порода, я же продолжил создавать антимагические вибрации, и она сразу же рассыпалась. На широком лице белобрысого появились недоумение и злость. Он напрягался изо всех сил, но у него ничего не получалось. Он даже в подпространство не мог заглянуть, чтобы понять, что происходит. Я хотел хорошенько треснуть белобрысого энергетической волной, но девушка меня опередила. Резко вставила руки в сторону своего недруга, и невидимая сила швырнула парня в стену. Учащаяся, как оказалось, неплохо управлялась с воздушной магией. Парень вскочил моментально и растерялся, не понимая, от кого защищаться. Теперь уже я свалил его энергетической волной. Он встал снова, крепкий оказался. На него обрушились одновременно два удара, мой энергетический и воздушный девушки. На этот раз я целился в голову точечным воздействием. Видимо, попал, потому что парень распластался на земле и больше не поднимался. Я подошел, проверил пульс. Сердце бьется, значит, просто потерял сознание. Он мертв. Девушка тоже подошла. «Не, скоро очнется. С тобой все в порядке?» Я обернулся и посмотрел на спасенную. Девушка была высокая и стройная, с тонкой талией и гордо выставленной вперед грудью, не слишком большой, но и не маленькой. Скромное школьное платье только подчеркивало фигуру. Пышные русые волосы были собраны в пучок, как и у всех учениц, но несколько прядей упали на бледное от испуга. Красивое лицо с благородными чертами и строгим взглядом серо-голубых глаз из-под тонких бровей. «Спасибо, что помогли», — проговорила девушка дрожащим голосом. «Это низкий человек, жалкий подлец. Ему неведома честь. Вам следует держаться подальше от него и его дружков. И сюда больше не приходите. Здесь тренируются третьекурсники. Им не понравится ваше присутствие. Думаете, меня волнует, что им понравится? Я просто вас предупредила. Еще раз спасибо», — девушка развернулась и зашагала прочь. «Берегите себя», — я проводил взглядом свою новую знакомую. «Ну вот, не успел начать учиться в этой дурацкой школе, а уже поссорился с каким-то болваном. Может, его тут и закопать?» «Нет, тогда вопросы возникнут. Непонятно пока, какие здесь порядки, поэтому надо быть осторожнее». Вскоре белобрысый открыл глаза, но меня он не увидел. Я наблюдал за ним со второго этажа одной из ближайших построек. Не хотелось, чтобы он знал, что я до сих пор здесь. Вдруг толпу приятелей с собой приведет, а мне пока не до драк, надо со своей силой освоиться. Парень огляделся, потер ушибленный лоб, злобно сплюнул и поковылял в ту же сторону, что и девушка, которая давно скрылась из виду. Я же занялся тем, для чего сюда пришел, определением своих способностей. Нашел пятачок побольше между пустыми бетонными коробками и нырнул в подпространство. Благодаря способности напрямую воздействовать на проэнергию, я мог управлять любой вторичной энергией, в том числе стихийной. Если соединиться с одной из них, можно создать огонь, если с другой – воду, которую легко заморозить, если нужно. Похожим методом можно получить камень или мощный воздушный поток, или окутать себя сжатым воздухом, который пуля не пробьет. А можно сделать почти то же самое, используя первичный кисель. Так даже проще, вот только стихийникам этого не понять. Для стихийников подпространство недоступно, они ограничены в развитии каким-то одним видом вторичной энергии. И если человек с детства обучался, допустим, огненным чарам, то освоить что-то другое ему будет очень тяжело. Кроме стихийников здесь были еще и кинетики, это те, кто не владел магией, но благодаря внутренней энергии мог делать собственное тело прочнее и сильнее на какое-то время. Больше они не умели ничего. К счастью, в новом теле все мои базовые навыки сохранились. Вот только внутренние силы у Вячеслава были сущие крохи, и даже сейчас, когда в него вселился мой дух, оставались какие-то блокирующие факторы, не позволяющие мне развернуться по полной. Что с этим делать, я не знал. Возможно, просто продолжать тренироваться и надеяться на результат. До вечера я опробовал создание огня, воздушных потоков, затверделой породы и жидкости. Каких-либо проблем не возникло, но и чары выглядели не слишком впечатляющими. Для середняка нормально, для меня – нет. Да и вообще, от обычного пузыря воды или булыжника в бою с заклинателем толку мало. Это вовсе не значит, что не надо развивать данные техники, но если понадобится драться, лучше всего, пожалуй, задействовать проэнергию, а стихию оставить для особых случаев. Ну и укрепить внутреннюю энергетику тоже не мешало бы. Когда я вернулся в общежитие, в нашей комнате появились двое новеньких. Они были в простых серых пиджаках и брюках, как одевались большинство мещан и разночинцев. Коренастый малый с недовольной веснушчатой физиономией и тусклой рыжиной волос сидел на кровати у двери, а напротив него расположился щуплый лопоухий парень с узким лицом и оттопыренной нижней губой. Рыжий рассматривал школьный костюм, ушастый копался в своем потертом саквояже. Жеребцов же лежал на кровати и читал книгу, видимо, не сильно желая контактировать с новыми соседями. «Приветствую, господа», – поздоровался я. «Соседями будем». «Здорово. Дворянство?» – спросил Рыжий. «Да, я дворянин». «А, так, значит, мы не с одним, а с двумя пестрами будем жить», – обратился Рыжий к Лопоухому. «Весело, ничего не скажешь. Какие-то проблемы?» – поинтересовался я. «Да не, никаких, кроме того, что я напыщенных индюков не люблю». «Ну не любишь, и не надо», — ответил я с усмешкой. «Переживу как-нибудь». «Звать-то как, Аркадий?» — буркнул Рыжий. «Меня, Вячеслав». Я протянул Рыжему руку, и тот взглянул на меня из-под лобья, но затем все-таки пожал ее. «Вася», — представился второй, и мы с ним тоже обменялись рукопожатиями. «Группа какая?» — спросил я. «Нас в определили», простодушно ответил ушастый Вася. «Вот и хорошо. Значит, все в одной группе», — проговорил я. «Будем держаться вместе. С пестрами нам не по пути», — буркнул Аркадий. «Вы, сами по себе, мы, сами по себе. Мы вам не халуи. Как хочешь, не заставляю», — сказал я. Меня несколько удивило то, с какой враждебностью отнеслись ко мне эти двое. Они почему-то не хотели с нами общаться. Комната фактически оказалась разделена на две части по сословному признаку. Возле окна спали аристократы, у двери – простолюдины. И что-то подсказывало, отношения между нами будут очень непростыми. Утро понедельника началось с общего собрания под проливным дождем. Учащиеся столпились на мощеной площадке перед крыльцом, закрываясь черными полотнищами зонтов от льющейся с неба воды. Гудели громовые раскаты, и ломаные линии молний вычерчивались над лесом. Но гроза не помешала планам администрации, и мы покорно стояли, терпя ненастье. На балкон, что находился на третьем этаже между колоннами, вышли два мужчины. Толстый в пенсне и цилиндре и худощавый с угловатым, длинным лицом и высоким лбом. Первый был одет в малиновый сюртук с золотыми пуговицами и позументом на рукавах и груди, второй – в зеленый мундир с позолотой и знаками отличия на воротнике. Наряд его дополняла надвинутая на лоб фуражка. Позади них толклись еще двое служащих в мундирах. Они держали в руках сложенные зонты. Балкон находился под крышей, и на стоящих там людей дождь почти не попадал. Один из служащих объявил, что с речью выступит директор 15-й высшей школы имени генерала Воротынского, дворянин Вятский Петр Валерьевич и покровитель той же школы, князь Воротынский Всеволод Павлович, тот самый толстяк в пенсне.